Глава 24. Атака пришла, откуда я ее никак не ждал. Сначала что-то впилось в подошву сапога, а затем земля ощутимо толкнула меня в ноги. Я покосился вниз и с удивлением обнаружил, как из земли медленно вырастает каменный шип. Если бы не вовремя сработавшая длань смерти, эта штука разорвала бы меня на части, даже несмотря на мундир. Я шагнул чуть вперед, уходя со острия шипа, и он тут же замер, а землю вспорол его брат-близнец. Это что такое получается? Магическая атака настраивается на меня? Или вражеский маг настолько быстро, что успел заметить мое движение и отреагировать? Да ну, не может такого быть. Ради интереса я отшагнул еще в сторону, и второй шип замер на месте, а из-под земли полез третий. Автонаводка? Что ж, вызов принят. Я замер на месте, с трудом балансируя на острие шипа, и пока он рос, внимательно осмотрелся по сторонам. Вокруг не было ни единой живой души, не считая двух замерших дворян. Но как тогда неизвестный недоброжелатель понимает, где я нахожусь? Как он за мной следит? Шип тем временем уже вырос на 2 метра, и я с трудом балансировал на его кончике. Боюсь представить, что бы со мной было, если бы не так вовремя полученное умение. Чувствуя, что еще немного и действие спасительного навыка закончится, я шагнул вперед и медленно съехал с шипа. Между лопаток что-то не то кольнуло, не то шоркнуло, но в тот момент мне было не до временных неудобств. Стоило мне приземлиться, как из-под земли проклюнулся очередной шип. Интересно, что произойдет раньше? У вражеского мага закончится мана или отключится длань смерти? Мысль пришла в голову уже на ходу, когда я, что было сил, мчался вперед к центральному корпусу. За мной вырастал ровный ряд каменных шипов, каждый из которых, по идее, тянул с мага силу, но я и не думал замедлять ход. Наоборот, рвал связки и жилы, чтобы бежать еще быстрее. Кисель вокруг меня медленно, но верно таял, а я чувствовал, как каменная смерть колет мне пятки. Дзанг! Не знаю, что это было, игра моего воображения или где-то далеко действительно лопнула струна мироздания, но момент перехода я почувствовал особенно четко. Было как в детстве, когда бежишь с горки и понимаешь, что мчишься так быстро, что не успеваешь переставлять ноги. Я летел быстрее ветра, а за моей спиной комьями земли вспухала центральная аллея. Несмотря на все мои тренировки, на укрепление тела, на занятия в спортзале, когда я убивал свои ноги до изнеможения, икры все-таки не выдержали. Левую ногу свело, и я почувствовал, как лечу вперед, прямо на вырастающий по ходу движения шип. Каким образом я достал из инвентаря щит, я не заметил. Раз, и я не просто лечу вперед, а лечу, разлегшись на щите. «Со щитом или на щите?» — мелькнула несвоевременная мысль, и я постарался вцепиться в него всем, чем только можно. «Бамц!» — почувствовал мощный тычок, и меня подкинуло высоко вверх, да еще и крутануло в сторону. Все вокруг так закрутилось, что я плохо понимал, в какой части гимназии я нахожусь, но совершенно четко осознавал две вещи. Нельзя поворачиваться спиной к земле. Между мной и землей должен находиться щит. Бумц! Второй удар пришелся в левую часть щита, и меня перевернуло направо. Вот только тело, вместо того, чтобы дернуться обратно влево, крутанулось вправо, стремясь закончить полный разворот. Бам! Третий тычок вышел самым болезненным. Я едва успел развернуться, как кошка, как каменный шип, врезался в щит. По рукам пробежала дикая вибрация. Пальцы свело, и я чуть было их не разжал. «Врешь, не возьмешь!» Я стиснул зубы покрепче, балансируя всем телом. «Буам! Кхрык!» Четвертый шип все-таки пробил мой щит прямо по центру. И я, замерев как какой-нибудь цирковой акробат, не дыша уставился на расходящуюся по щиту щель. «Кхры!» Со стороны это, наверное, смотрелось комично. 5-метровый каменный шип, на острие которого нанизан щит. Щит пробит, и кончик шипа выходит с обратной стороны где-то на 0,5 метра. Ну а на щите замер я. Ноги, обутые в сапоги, уперты в нижние края щита. Сведенные судорогой руки в верхние. Попа отклячена максимально вверх. К Кажется, в йоге эта поза называется не то гора, не то собака мордой вниз. Я осторожно покосился по сторонам и только сейчас заметил, что нахожусь почти у главного корпуса. Вся дорожка от колоннады до здания была взрыта и походила больше на хвост динозавра, чем на уютную аллею. Около здания находилась уйма народу, часть из них оказалась отброшена с дороги на клумбы, часть кучковалась по сторонам, а некоторые удивленно толпились на крыльце. Ну и, конечно же, все они смотрели на меня. Внимание, воинский ранг повышен. «Вечер добрый», — хрипло вытолкнул я из себя, соображая, что делать дальше. Больше всего меня сейчас заботило не внимание одаренных, а как слезть с пятиметрового каменного сталагмита, не убившись по ходу дела. «А этот парень знает толк в развлечениях», — громко заметил находящийся на площади князь. «Я так бегал только от своей бывшей жены». Стоящие на площади аристократы сдержанно посмеялись, и я же не удержался от ответа. «Будь это жена, я бы бежал к ней, а не от нее». «Семейные ценности — это хорошо», — усмехнулся князь и вопросительно посмотрел на стоящего рядом Якова Ивановича. «Скажи, друже, этот перформанс запланирован или...» «Или», — уверенно ответил побледневший директор. «Уважаемые родители, вы только что стали свидетелями тренировочного экзамена на допуск к инициации». «Нет, я понимаю, что Яков Иванович по какой-то причине не хочет признаваться, что на территории гимназии находится самый настоящий убийца. Но экзамен, да еще и тренировочный, это уже перебор. Хотя я согласен на 100 экзаменов, главное, что живой». «Какой интересный экзамен», — заметил упитанный мужчина с длинными залысинами. «В наше время такого не было». «Эти каменные пики потрясают», — подтвердил его сосед, толстощекий здоровяк с зачесанными назад волосами. «Я восхищен». «Отличная демонстрация, Яков Иванович», — степенно подтвердил солидного вида мужчина в строгом сюртуке. «Ваша гимназия, как обычно, держит марку». «Прекрасное завершение прекрасного дня», — согласился с ним высокий дворянин, затянутый в белоснежный фраг. «Надеюсь, и с безопасностью учащихся полный порядок». «О!» — директор криво улыбнулся. «На территории гимназии пока что не погиб ни один гимназист». Дворяне сдержанно посмеялись, но их смех прервала колючая фраза. «А как же Дубровский?» Я, несмотря на то, что был дико занят спасением своей тушки с каменного шипа, не удержался и посмотрел на выступившего вперед мужчину. Узкое вытянутое лицо, отливающие синевой щеки, монокль, болтающийся на груди, редкие жидкие волосы, зачесанные пробором, субтильное телосложение, эдакий хорек. Мужчина не производил впечатления здорового человека, скорее фанатика, одержимого какой-то идеей. А еще у него на лацкане не было дворянского герба. «Очень приятно, что вы, Аркадий Иванович, печетесь о судьбе Романа больше, чем его семья, которая, к слову, не имеет к гимназии никаких претензий», — незамедлительно ответил Яков Иванович. «Но Роман отлично себя чувствует, и более того, на следующей неделе мы устроим с ним сеанс связи». Дворяне удивленно зашептались, князь вопросительно покосился на директора, а я чуть было не свалился с шипа на полпути. «Это какой такой сеанс?» «Что за сеанс?» — тут же отреагировал Аркадий Иванович. «Об этом», — голос директора похолодел, «вы можете поинтересоваться у семьи Дубровских». «Как член попечительского совета», — хорек опасно прищурился, «я вправе интересоваться любыми вещами непосредственно у главы гимназии, а это пока еще вы». «Можете поднять этот вопрос на заседании совета», — хладнокровно ответил Яков Иванович, проигнорировав неприкрытую угрозу. «Когда в очередной раз будете перекраивать учебную программу?» «Ну, знаете ли», — ощерился Аркадий Иванович, разом превратившийся из хорька в крысу. «Кому-то надо думать о будущем княжества». «И именно поэтому Комитет народного образования урезал часы экономики, истории и этикета». В голосе директора сверкнула так хорошо знакомая каждому гимназисту сталь. «Мы уже обсуждали этот вопрос на прошлом заседании», — с вызовом ответил Аркадий Иванович. «И вообще, судя по тому бардаку, что у вас творится, я буду поднимать вопрос о полном пересмотре учебной программы». Яков Иванович посмотрел на Харька таким взглядом, что я бы на месте последнего мчался с территории гимназии со всех ног, но тот, видимо, считал себя бессмертным. Вообще, эта ситуация с отделом народного образования уже довольно долго крутилась у меня в голове. С самого первого урока, на котором наш классный позволил себе пренебрежительную ремарку в их адрес. Да и потом, на последующих уроках учителя ни раз и ни два неодобрительно отзывались о спускаемой сверху программе. А меня удивляло, почему чуть ли не на каждом уроке в пример приводятся соседние княжества. Особенно меня поразило сравнение старого издания книги «Три княжества» и современные учебники о политическом устройстве страны. Исторические данные не то чтобы искажались, но акценты были расставлены совершенно иначе. И вместо того, чтобы уделять время истории своего княжества, программа почему-то предлагала изучить в разрезе временного контекста взаимоотношения с близкими и дальними соседями. Я не успел провести полноценного расследования, оставив его на потом. Но того, что я услышал, хватило, чтобы понять. Отдел народного образования втирает нам какую-то дичь. По уму нужно было хорошенько разобраться в теме и подготовить базу, но такой момент упускать было нельзя. «Так это из-за вас все учебники пестрят примерами западников и восточников?» Громко поинтересовался я и, поймав кураж, интуитивно добавил. «Про горное княжество и вовсе молчу. Такое ощущение, что мы их придаток». Можно было, конечно, промолчать или выразиться более размыто, но в голове всплыл недавний разговор с Крис и ее искренняя озабоченность и тревога. К тому же чутье воина подсказывало, что я все сделал правильно. Зачастую повлиять на общественное мнение сложнее, чем махать мечом. А это, как ни крути, тот же самый бой. Бой за умы. Я более чем уверен, что эта шустрая девчуля не случайно обмолвилась про наших соседей. Но она точно не могла подумать, что случай высказать правду устами гимназиста подвернется так скоро. «Ну ладно», — подумал я, ощущая, как повисшее на площади молчание превращается в вязкий холодец напряжения. «Может, не правду, а мнение князя, но тем не менее». И все мое естество, вся моя память рода так и кричит, что я все сделал правильно. «Какой дерзкий форточник!» — наконец-то отмер неприятный член совета. «Мальчик, тебя что, не учили не влезать, когда старшие говорят? Да и вообще ты тут без году неделя, ты пришлый!» «Во-первых, я поправил свой мундир, невзначай проведя рукой по гербовой нашивке. Я дворянин, а значит, имею право», — я прикрыл глаза и процитировал наизусть. «Право вызвать на дуэль любого одаренного, будь то дворянин, родович или княжеский чиновник». Я бесстрастно скользнул взглядом по лицу побледневшего хорька и продолжил. «Во-вторых, все гимназисты уважают старших, даже тех, кто этого явно не достоин. А так как разговор касается моей гимназии и меня лично, не считаю, что куда-то влез. Скорее, это вы лезете в то, чего не понимаете. Смею предположить, что вы не проработали ни единого дня в школе и имеете крайне смутное представление об учебном процессе. Если раньше мне доставляло удовольствие смотреть на то, как человек сначала краснеет, потом бледнеет, то сейчас я просто невозмутимо делал свою работу, защищал гимназию. В-третьих, судя по тому, как вы настойчиво и даже агрессивно внедряете откровенно вредную программу образования, воспевающую западников, восточников, то это вы пришлый». Хорек возмущенно хватал ртом в воздух, но моя аура, а я чувствовал, как ее невидимые крылья развернулись вокруг меня, не давала ему возразить. «За сколько вы продались горному княжеству?» «Довольно», — нахмурился князь, но я не ощущал идущего от него неодобрения. Но попытался было возразить хорек, который будто бы стал меньше ростом. «Я сказал «довольно», а вот сейчас от князя явно повеяло недовольством и раздражением. «Яков Иванович, выражаю вам благодарность за отличную работу и предлагаю присутствующим здесь представителям Малого Совета проголосовать за принятие Якова Ивановича в ваши ряды». «Против», — тут же отозвался отец Алексий. «Против», — немного помедлив кивнул Пылаев. «За». Я не знал этого высокого мужчину, но, судя по лицу, это был отец Романа. «Яков Иванович», — Дубровский-старший как-то странно на меня посмотрел. «Я хотел бы обсудить с вами один момент», — «Позже», — кивнул директор, внимательно следящий за происходящим. «За! За! За! За!» Как бы Громов не хотел не допустить усиления партии князя, у него ничего не вышло. Не знаю, чего добивался этот Аркадий Петрович, который сейчас стоял будто оплеванный, но явно вышло с точностью да наоборот. В принципе, я в чем-то понимал Громова и его нежелание усиливать власть князя. Но сейчас, на мой взгляд, князь действовал правильно. В тяжелые времена не может быть совета лучших. Ответственность за страну не та штука, которую можно поделить на всех. Князь же явно знал, что делает, и душой болел за свое княжество. Я же, воспользовавшись тем, что все увлеченно прислушиваются к стихийно организованному голосованию, незаметно скользнул в главное здание. Нужно было проверить одну теорию, касающуюся нападения на Пылаева. «Михаил?» Я неохотно обернулся и посмотрел на Славика. «Я передал конверт». «Молодец, спасибо». Я благодарно улыбнулся другу, даже не думая замедлять шаг. «Погоди», — избавиться от Славы не вышло. «Ты куда?» «Вечером расскажу, Слав». Я предпринял еще одну попытку откреститься от сомнительного соседства. «Я с тобой». Одному будет проще, факт, но обламывать Славика как-то не хотелось. «Ладно, только...» «Знаю», — перебил меня Славик. «Делаю все, как ты говоришь». «Тогда не отставай». Я только было отвернулся, как мне в спину прилетело. «Михаил?» «Что, Слав?» Я затормозил и с нетерпением посмотрел на товарища. «У тебя на спине что-то торчит». «В смысле?» «Вот». Славик коснулся моей спины, и стоило мне повернуться к нему лицом, протянул мне серебряного жучка. «Магический локатор». «Локатор?» В моем воображении тут же появился огромный крутящийся вокруг себя радар. «Отслеживает цель». Как всегда, когда речь заходила про артефакты или технические приспособления, Слава переставал заикаться. «С точностью до миллиметра». «Вот почему я не видел этого мага», — протянул я, пытаясь поймать ускользающую от внимания мысль. «Спина, меня кто-то толкнул в спину у дверей». «Видел, куда он пошел? Ха, а от нашего задохлика, который уже вовсе и не задохлик, так и повеяло азартом». «В уборную?» Я кивнул налево, куда, как я помнил, направился толкнувший меня одаренный. «Проверим». Пока мы шли до уборной, я прогнал в памяти произошедшие события. Несмотря на то, что меня в очередной раз попытались убить, я почти не нервничал. Неужели привыкаю? Может, сказываются тренировки с Риф или наполненная жизнь? К Стелле однозначно придется вернуться. Я хочу проверить свои характеристики и, конечно же, поднять ранг. А еще мне не терпится опробовать в действии лазерный пистолет. Что касается гимназии, молю Бога, чтобы к концу дня все гимназисты остались целы. Ведь если нужен прецедент, а он, судя по последним событиям, точно нужен, неизвестный одаренный может банально свернуть шею первому попавшемуся ученику. Кому-то наша гимназия и Яков Иванович как кость поперек горла. И я даже знаю, кому. А еще этот взгляд Дубровского. Он что, почувствовал мою ауру? «Стой!» — Славик ухватил меня за руку, не давая толкнуть дверь в уборную. «Разведка!» Он пижонски щелкнул пальцем, и на пол упал малютка-дрон. Я толкнул дверь от себя, и паучок шустро скользнул в образовавшуюся щель. «Чисто!» — бросил Слава спустя долгие несколько секунд. «Что ж, честно говоря, я и не надеялся, что мы сможем кого-то поймать. Значит, не пове...» Осекшись на полуслове, я впился взглядом в ноги, торчащие из-под двери кабинки. Очень сомневаюсь, что кто-то решил поспать на унитазе. К тому же, судя по черным брюкам, это явно не гимназист. «Мертвый», — Славик побелел, но больше свой страх никак не выдал. «Биение сердца нет». «Ясно, вот почему дрон доложил, что все чисто». Я аккуратно потянул дверцу на себя, но она оказалась закрыта. «Смотри, как умею», — немножко нервно пошутил я, ударом кулака пробил тощую деревянную дверь в районе замка. Нащупать замок не получилось, поэтому я просто рванул дверь на себя. Кранк, защелку вывернуло с мясом, а нашему взгляду предстал труп мужчины лет 40. «Это-то... нашивка», — Слава начал заикаться сильнее обычного. «Семьи-то толстых». «Толстых? Не может быть». Мы в полной растерянности переглянулись, а в следующий момент произошло то, что окончательно нас добило. «Внимание!» — усиленный магией голос Ольги Ивановны разнесся по всей гимназии. «Охранный артефакт утверждает, что несколько минут назад в нашей школе произошло убийство. Родителям предлагается немедленно покинуть территорию гимназии, а учащимся пройти в свои комнаты».